Обыкновенно. Чем занимаешься там? Ничем. Ты простудилась, что ли? Нет. А что такой голос у тебя какой-то? Обыкновенный. Какой-то грубый, грубоватый. Не знаю. Валь, ты слышала, Заза Наполи поет «Когда я стану бабушкой»? А? Знаешь, такая Заза Наполи певица. Ничего не поняла. Зазу Наполи, знаешь, Зазу Наполи. Кого? Зазу Наполи. Чего на, какие Наполи? Зазу. Что еще что? Заза Наполи, певица. Заза Наполи поет, когда я стану бабушкой, я буду уходить с сигаретой. И что-то там... Хуй поет, хуй с ним. Она говорит, что знаешь, какой смысл песни? Что вот не надо так вот, когда типа, что я старая уже, значит, я буду в грязном фартуке. Надо жить полной жизнью, надо еще, как говорится, танцевать и сниматься даже в порнухе. Во. Вот такая должна быть бабка боевая, понимаешь? Поняла смысл-то? Поняла. Но ты тоже такая бабка боевая, мне кажется. Ну бабка, ну и бабка, что тебе? Старуха грязная. Ты зато чистый. Зато ты с кислотой ходишь, как охуячишь, да? Да, кислота есть. Может, подпишешь? Чего? Квартирку. Хуй тебе! Честь Нового года! Квартир!